Глава 20. Позолоченный трон. Теперь Новак Джокович знал, что ему нужно для достижения величайших успехов. И он будет стремиться к ним всегда. Сезон 2011 года предоставил ему знания о том, как управлять своим телом, своим настроем и всем теннисным миром. Команду покинул доктор Игорь Читоевич. Уже после победы на Уимблдоне над Рафаэлем Надалем, личный врач сказал своему соотечественнику, что многочисленные поездки его утомили. Он предпочел бы снова постоянно жить и работать на Кипре и рядом с женой Франческой. Он помог сербу выйти на первое место в мире. Они и по сей день остаются на связи. Джокович всегда говорит очень положительно о человеке, который полностью изменил его диету и привнес в жизнь теннисиста медитацию. Межсезонка проходила спокойно. Одно из самых впечатляющих достижений в истории спорта было позади. Да и что могло бы произойти после такого впечатляющего года? Еще один взлет. 2012 год — это год возвращения к нормальной жизни после уникального сезона. В начале года казалось, что Джокович действительно мог еще больше улучшить свой результат. Он с новыми силами готовился к сезону со своей командой в Дубае, но не принимал участия ни в одном рейтинговом турнире в рамках подготовки. Открытый чемпионат Австралии по теннису начался без неожиданностей. В 1/8 финала он лишь ненадолго потерял контроль в игре против старого профи Лейтона Хьюитта. Хьюитт, опустившийся на 181-ю позицию в мире на закате своей карьеры, упорно сопротивлялся. Однако физическое состояние серба оказалось лучше во всех четырех сетах. В полуфинале Джокович встретился с Энди Мареем. Британец на тот момент находился в лучшей фазе своей карьеры, и, похоже, борьба между тремя спортсменами за лидерство в теннисе переросла в борьбу уже четверых. 4 часа и 50 минут Джокович и Маррей сражались в Мельбурне. И все же номер один в мире был полон уверенности, которую он приобрел годом ранее. Со счетом 7-5 в пятом сете Джокович снова вышел в финал открытого чемпионата Австралии. Рафаэлю Надалю потребовалось на час меньше, чтобы выйти в финал, обыграв Роджера Федерера. А что же финал? Сам собой разумеющийся исход в пользу намного лучше отдохнувшего Надаля, игравшего свой полуфинал на день раньше серба. Или уважение Майоркинса к сопернику за последний год настолько возросло, что он больше не верил в победу над Джоковичем. Это был один из лучших финалов турниров «Большого шлема» в истории. Надаль и Джокович показали болельщикам игру, какую они еще не видели. 5 часов и 53 минуты они сражались на арене Рода Лейвера. Исход почти каждого сета был до последнего непредсказуем. Даже третий сет, который Джокович выиграл со счетом 6-2, длился более часа. Это была битва на истощение, в которой никто не отступал до последнего. 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5. Так выглядел результат со стороны победителя, Новака Джоковича. Еще 2 года назад такой подвиг с его стороны был бы немыслим, а уж тем более не в завершении двухнедельного турнира. Не после такого тяжелого полуфинала. Работа с Гебхардом Гричем приносила все больше и больше результатов. Джокович стал играть более эффективно, больше не тратил лишней энергии зазря. Теперь он мог восстановить свой самый высокий уровень, и этого хватало на 5 часов, а не на 2, как прежде. И это было стабильно на протяжении всего сезона. Даже после выигранного матчбола в его теле еще оставалась энергия. После рукопожатия с Надалем у сетки победитель Джокович легко разорвал свою насквозь пропотевшую рубашку на 2 части. Правым кулаком он ударил себя по мускулистому торсу, как воин. Он уже не раз отмечал свои победы подобным образом, хотя и не с такими бешеными эмоциями. Это боевое ликование, которого никогда не было ни у Рафаэля Надаля, ни у Роджера Федерера. Во время церемонии награждения обоих финалистов одолела усталость. Они еле стояли на ногах, и потому им принесли стулья, чтобы они не упали во время выступления официальных лиц. После завершения церемонии Надалю и Джоковичу искусственно ввели питательные вещества в кровь, чтобы восполнить дефицит после марафонского матча. И они еще в течение нескольких часов находились под медицинским наблюдением. После этой победы Джоковича на корте ничего не изменилось. С другой стороны, большие изменения произошли за пределами площадки. У Новака Джоковича больше никогда не было возможности разорвать на себе после победы в турнире «Большого шлема» при публике рубашку фирмы Серхио Такини. Открытый чемпионат Австралии по теннису – это его последнее выступление на турнирах «Большого шлема» в костюме итальянского производителя. Его сотрудничество с Серхио Такини началось в 2009 году. Его бывший экипировщик Adidas не продлил контракт с сербом. Бренд с тремя полосками предпочел полностью сконцентрироваться на Энди Маррее. Пятилетний контракт Джоковича с Серхио Такини в значительной степени зависел от результатов спортсмена. Из-за огромных успехов игрока у итальянцев возникла проблема. Серб был слишком хорош для них. Компания больше не могла позволить себе сербского спортсмена. После 2,5 лет сотрудничества контракт расторгнут, и лишь один человек из компании остался на стороне серба – Эдуардо Артальди. Итальянец по прозвищу Додо уволился из Серхио Такини и присоединился к команде консультантов Джоковича. Додо, полупрофессиональный теннисист, раньше отвечал за поддержку спортсменов в Серхио Такини, сопровождал Джоковича на многочисленных турнирах и часто сидел в секторе игрока. С ноли он прошел весь путь. С Италией у Джоковича были тесные отношения со времен работы с Рикардо Пьятти, в том числе благодаря учебе его девушки Елены в Милане. Он свободно говорит по-итальянски. Их работа с Артальди принесла огромные плоды. Когда в Серхио Такини решили, что больше не хотят или не могут позволить себе серба, Джокович и Артальди приняли решение остаться вместе. Для менеджера Амита Наора, который работал на Джоковича в тот момент, а также для агентства CAA, это решение имело негативные последствия. Им пришлось попрощаться. Официально об этом шаге объявили лишь в конце 2012 года, но Артальди раскрыл эту информацию на несколько месяцев раньше. А все потому, что ему нужно было найти нового поставщика спортивной одежды. Поиски привели его в Японию. В середине мая 2012 года японский бренд одежды Uniqlo объявил о широкомасштабном партнерстве с Новаком Джоковичем. Это был первый случай, когда японский гигант моды подписал контракт с неяпонским спортсменом. Джоковичу предоставился шанс стать глобальным первопроходцем. Многие производители одежды того времени начали уделять повышенное внимание спортивному сектору. Примерно в тот же период шведский концерн H&M подписал контракт с чехом Томашем Бердахом на расширение ассортимента. Но наряды Бердаха были настолько красочны и эксцентричны, что их лишь высмеивали и почти не покупали. В частности, его цветочная рубашка H&M 2014 года приобрела сомнительную репутацию. В 2016 году Бердах вернулся к сотрудничеству с Adidas, как к традиционному производителю спортивных товаров. Джоковичу было важно, чтобы его экипировка была более сдержанной. Первая сделка Эдуардо Артальди с Новаком Джоковичем привела к созданию успешной модели. Артальди не хотел заниматься делами своего протеже, ставшего спортивной суперзвездой, в одиночку. Поэтому в 2012 году Джокович начал сотрудничество с маркетинговым гигантом AMG. Бывший менеджер серба Амит Наор остался в теннисном бизнесе. В течение следующих нескольких лет он работал, в частности, с Милошем Районичем и австрийцем Домиником Тимом. Его работа в CAA закончилась скандально. В 2017 году его коллега Стефани Лопес выдвинула против израильтянина серьезные обвинения в сексуальных домогательствах. После внутреннего расследования Наор был уволен из CAA. В 2012 году Джокович заменил Роджера Федерера и в AMG. Швейцарец неожиданно прекратил сотрудничество с гигантом спортивного маркетинга, и Тони Готцик, отвечающий за его совместную работу с рекламным гигантом, также ушел. Ходили слухи, что Федерер хотел основать собственное агентство, что подтвердилось чуть позже. С 2013 года Федерер является хозяином собственной управленческой империи Team 8. Несмотря на то, что сезон 2012 года был еще в разгаре, Новак Джокович по-прежнему ощущал последствия побед предыдущего года. Награды приходили со всех сторон. Одна из самых важных — лондонская премия «Лауреус» в номинации «Спортсмен года», которую вручил ему Борис Беккер. Самый молодой победитель Уимблдона в истории поздравил серба и выразил облегчение от того, что ему не придется сражаться с Джоковичем и его соперниками Надалем и Федерером. «Я бы не выдержал больше 3 часов на корте», — уверен уроженец Леймена. Победитель, одетый в смокинг, поблагодарил за добрые слова и кубок и пообещал не рвать на себе рубашку в тот вечер. В скором времени Борис Беккер стал для серба не только тем, кто вручил ему трофей, но и частью команды Новака Джоковича. Он вернулся на свое привычное место работы — теннисный корт. Снял смокинг и лакированные туфли и вновь надел шорты и кроссовки. Через несколько месяцев Новак Джокович потерял мировое лидерство 2011 года, и ему снова пришлось бороться за победы. Он потерпел поражение в полуфинале в Дубае от Энди Мэрре, затем взял реванш в финальном матче в Майами. В Индиан Уэллсе мастер подачи Джон Изнер заставил его покинуть турнир на отборочном раунде. На грунте Джокеру не удалось выиграть ни одного турнира в этом году. В трех финалах он уступил Рафаэлю Надалю, в том числе в финале Ролан-Гаррос. Открытый чемпионат Франции по теннису оставался единственным турниром большого шлема, который он еще ни разу не выиграл. На Уимблдоне, вновь набравший силу, Роджер Федерер не дал сербу пройти в финал. Мечта о золотой олимпийской медали на играх в Лондоне также не сбылась. Соревнования проводились на кортах Уимблдона. Энди Маррей победил его в полуфинале, а в матче за бронзовую медаль Джокович уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро со счетом 5-7 и 4-6. Ноле пришлось довольствоваться своей бронзовой медалью, выигранной в Пекине в 2008 году. Зато он выиграл турнир «Мастерс» в Канаде сразу после лондонских игр. На открытом чемпионате США Энди Маррей снова оказался слишком силен для него в финале. Джокович уступил британцу в пяти сетах. В последнем сете он уступил со значительным отставанием 2-6. Затем последовал его лучший период 2012 года. Победы на турнирах в Пекине, Шанхае и на итоговом турнире ATP. И он вновь закончил сезон под номером один в мировом рейтинге. В середине года Роджер Федерер на несколько недель сместил его с трона, но после того, как швейцарец был вынужден отменить несколько турниров в конце года, Новак снова обошел его. Но даже больше, чем эта игра в салочки, серба раздражало то, что в финальных матчах против Федерера и Надаля он почти неизменно проигрывал. В 2012 году он одерживал победы на турнирах против игроков уровня Ришара Гаске или Жо Вильфрида Цонга. У Надаля он выиграл лишь один финальный матч, первый в 2012 году в Мельбурне на открытом чемпионате Австралии. А против Федерера лишь последний финальный матч года на итоговом турнире ATP в Лондоне. Итог сезона 2012 года. 6 титулов, 75 побед, 12 поражений и сумма призовых в размере 10 миллионов 500 тысяч долларов. Но «хорошо» — это не та категория, в которой 25-летний спортсмен хотел быть. Он не просто так поставил цель быть номером один в мире, не ради голых цифр статистики. Он также хотел быть номером один в сознании поклонников тенниса. И Новак Джокович понимал, что ему это удастся лишь в том случае, если он сможет победить Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в крупных финалах и быть на первом месте хотя бы в течение года. Однако серб в тот момент начал сомневаться, возможно ли это. Он начал искать новые варианты и принял решение, которое выбило из колеи поклонников тенниса по всему миру, в особенности болельщиков из Германии.